Глава 45. Звездочет. А Волга шла и шла, на скорости не меньше 100, уже без остановок. Леша и Саня сменяли друг друга за рулем, и тот, кто пересаживался вправо, засыпал прежде, чем успевал усесться как следует. Мячик и Тося посапывали, а Женя то надолго задремывала днем, то вдруг просыпалась среди ночи и долго не могла заснуть. Ночь и день в последние двое суток налезали друг на друга, точно так, как налезали одна на другую новости, которые Женя узнавала по мобильному, неожиданно, потому что связь то исчезала, то восстанавливалась. Ей звонили то из Москвы, то из Оглухина, а то из Томска. Там разворачивались сейчас главные события. Будто судьба подгадала, чтобы реальные убийцы оказались поблизости от защитника невиновного Артема Сретенского. Женя знала, что Артем Ильич оказался в эпицентре событий и теперь обладает гораздо большей информацией, чем та, что сообщил ему Том. Коротко говоря, доказательства невиновности Олега дополнились доказательствами виновности двух реальных убийц. Этого было достаточно для возбуждения нового уголовного дела и отмены приговора Олегу. А приказ убийцам пошел из Москвы. Там сейчас, кроме Фурсика, находились два Ивана. Но пока она имела от них сведения по совсем другому, хотя и крайне интересному делу. В камере хранения Курского вокзала действительно нечто обнаружено. И когда Иван Бессонов, возбужденно, почти крича, рассказал ей про письма, которые оказались письмами рано умершего художника Николая Чехова, брата Антона Чехова, и про портрет девушки в белом, которой и адресовали, скорее всего, письма художника, Женя воскликнула: «Ваня! Это же, наверное, прабабушка Анжелики». И он замолчал, ошеломленный. Ни Ваня, ни Женя еще ничего не знали о рассказе бабы Шуры Кутику, но чувствовали, что все сходится. Время от времени Женю охватывали совсем другие мысли, неотвязные и разъедающие. «Эгоистка, холодная эгоистка», — шептала она себе беззвучно, и не знала, как бы еще себя обозвать. Конечно, связь по дороге была плохая. В одной области МТС, в другой только Билайн, а следующие 100 километров вообще ничего, но все равно. Все равно ее поведение отвратительно. Папа, ее папа, души не чаявшая в единственной дочке, так до сих пор и не дождался от нее в далекой Мексике ни единого звоночка. А ведь он уже знает, что она путешествует по Сибири с чужими людьми, да еще на машине. Мама, та хоть не знает еще, а то бы вообще с ума сошла там, на своих северных реках. Бабушка, с которой она вчера сумела поговорить, непривычно холодно сказала, что от Жени такого не ожидала. «Надо уметь думать, и о близких тоже», — сказала бабушка, и больше ничего не прибавила. «Майма!» — объявил Саня. «Заправимся!» И тут же рядом с Волгой возник парень лет 9, заинтересовавшийся в первую очередь огромной Тосиной головой у Жениных ног. «Какая порода?» — осведомился он. «Сама толком не знаю. Вроде московская сторожевая». И парень тут же переключился на другую тему. «Ты заметила, сколько ночью звезд попадало?» — хвастливо спросил он Женю, будто сам и организовал их падение. — Заметила. — А что, у вас тут всегда так? — Не у нас, а у всех. Просто август, такой месяц. Комета Свифта Тутля сыплется. — Что? — растерянно спросила Женя. — Какого Тутля? — Обыкновенного Свифта Тутля. Она распалась когда-то давно. Ну, в поток частиц превратилась. Они падают все время. А Земля через этот поток каждый год проходит с 20 июля по 29 августа. Ну и осколки кометы врезаются в слои нашей атмосферы, а скорость-то огромная. — Какая? — спросила любознательная Женя. — Ну, примерно 70 км в секунду. Ну и раскаляются, конечно, становятся метеорами, или, по-вашему, метеоритами. Мне лично метеор больше нравится. Точнее же, вчера ночью, например, до 100 метеоров в час падало. И нехотя прибавил. Есть еще метеорный поток Каппа Цитниц, но он не такой интересный. 3 метеора в час всего. После Персеид на него и смотреть не будешь. Тут Саня и Леша дружно с двух сторон сели в машину. И Женя еле успела помахать юному звездочету рукой. «А что такое майма?» — спросила она. «А это то, что давно уж по Горному Алтаю едем. Сейчас в столицу ихнюю въезжать будем». И действительно, появившийся через 20 минут указатель это подтвердил. К тому времени Женя уже знала, что во всей республике Алтай живет 200 тысяч жителей, но зато немало министров, замминистров, помощников тех и других и разных еще депутатов, а город в ней всего один, он же и столица.